Дмитрий Иванович Менделеев. Годы жизни 1837-1907. Дмитрий Иванович Менделеев был ученый не только мощного ума, но и разносторонних знаний и интересов. В основном он был натуралист, химик, физик, математик. Вместе с тем он глубоко продумал и ряд существенных проблем обществоведения. В добавлении к своим трудам по естествоведению он написал проникновенные статьи и по экономическим вопросам, проповедуя необходимость развития отечественной промышленности. «Наука и промышленность – вот мои мечты». Но он придавал не менее важное значение и подъему сельского хозяйства. Для своих исследований в области экономической жизни Менделеев широко пользовался статистическим материалом. В основу его последнего труда «К познанию России» положен анализ данных первой русской переписи 1897 года. Во многих сочинениях Менделеева разбросаны историософские мысли и соображения. Подытожены они в его замечательных заветных мыслях, опубликованных в 1904 году. Тут Менделеев высказал основу своей философии истории. К характеристике ее мы теперь и обратимся. Сноска. Менделеев. Проблемы экономического развития России. Сборник статей. Москва. 1960 год. Конец сноски. «В обыденном разговоре, — пишет Менделеев в первой главе «Заветных мыслей», — привыкли различать только идеализм от материализма, называя последнее иногда реализмом. Слова имеют, конечно, всегда условный смысл, но, согласно с самим происхождением, три названные слова представляют полное различие исходных точек представления, и реализм при этом должно поставить в середине». К этому вступлению Менделеева коммунистический редактор сборника, кандидат экономических наук Кириченко, нашел нужным сделать такое примечание. Утверждение Менделеева о наличии особого, отличного от материализма и идеализма, идейного течения, названного им реализмом, является ошибочным. Основоположники марксизма показали, что существовали и существуют только два лагеря философии – материализм и идеализм. Будучи материалистом, Менделеев в понятие «реализм», как правило, вкладывал материалистическое содержание. По определению самого Менделеева, реализм стремится выразить собою действительность с возможную для людей объективностью, то есть по здравому смыслу, без окраски предвзятыми суждениями, которыми пропитан не только идеализм, но и материализм. И вот такой-то реализм лежит в основании всего естествознания, а от него и во всей совокупности развития современных мыслей. Истинный идеализм и истинный материализм представляют продукты древности. Реализм же – дело новое сравнительно с длиною исторических эпох. Так, например, как идеализму, так и материализму свойственно стремление к наступательным войнам, а реализм всегда идет против всяких наступательных войн, стремится удалить противоречия, исходя из действительных обстоятельств в государственной же жизни от истории. Для идеализма греческого или китайского пошиба варварами считаются все те, которые не носят данного рода идеала. Для материализма новейшей эпохи, выражающегося ярче всего в англосаксонской расе, люди других цветов – индейцы, негры, китайцы, красного, черного, желтого цвета, варвары по существу, а также по бедности, господствующей в среднем у этих народов. Для реализма все народы одинаковы, только находятся в разных эпохах эволюционного развития. Реализм присущ некоторым народам по преимуществу, как идеализм и материализм другим. И я полагаю, что наш русский народ, занимая середину старого материка, представляет лучший пример народа реального, с реальными представлениями. Это видно уже в том отношении, какое замечается у нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, в его способности поглощать их в себе, а более всего в том, что вся наша история представляет пример сочетания азиатских понятий с западноевропейскими. Касаясь внутренней государственной политики, Менделеев придавал первенствующее значение потребности во всеобщем народном образовании. Реализм ясно внушает в то же время, что общая народная образованность немыслима без известной степени накопления народного богатства. Дело развития и роста народного просвещения немыслимо без широкого развития науки вообще, а оно требует больших средств. Мы видим таким образом, что теория реализма, положенная Менделеевым в основу философии истории, была для него вместе с тем и действительным рычагом для преобразования жизни русского народа.